Деревенский парень в холщовой куртке наконец решил покинуть фонтан и переступил через его ограду неуклюжими мокрыми ногами, обмотанными тряпьем. А двое из элегантных господ перед собором закурили трубки. Воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь шагами хромого господина и его телохранителей. Толпа, вдруг сникнув, стала безучастной и, расступившись перед ними, образовала широкий проход. При этом те, что стояли с края прохода, поворачивались боком, и Петр явственно увидел на их лицах общее выражение бессильной злобы и ненависти к пришедшему. Хромоногий медленно приблизился к веранде и, шепелявя, обратился к Петру и капитану Добре. «Господа, кем бы вы ни были и откуда бы вы ни пришли, властью, данной мне должностью подесты из древнеславного города Перуджи, призываю вас прекратить незаконную, добрым нравом противную деятельность». Произнося эту тираду, он непрестанно заглядывал в свою бумагу, словно хотел быть уверенным, что говорит правильно, придерживаясь буквы закона. «Во-первых, в республике и в городе Перуджи строго запрещено заниматься вербовкой солдат и уводить таким образом наших граждан за пределы государства. Для достижения авантюрных, подозрительных, даже сомнительных целей». Позади него заворчали, а у фонтана кто-то даже свистнул. Но все разом стихло, едва подеста повернулся, отыскивая того, кто свистел. «Тихо! Вам, разбойники, меньше всего надо бы свистеть и ворчать. У меня ведь точно записано, кто из вас дрался и кто что натворил. Но об этом мы еще поговорим в надлежащее время». Он снова повернулся к веранде и продолжал бубнить, не переставая заглядывать в свою бумагу. «Это, во-первых, господа, ваш вербовочный список по праву данному мне должностью я конфискую. И те, кто завербовался, за это ответят. Ну, а теперь во-вторых. Один из вас будто бы выдает себя за герцога Страмбы. Верно ли это?» «Нет, — сказал Петр, — я не выдаю себя за герцога Страмбы. Я и есть сам герцог». Подеста мрачно взглянул на него поверх своих очков. «Так-так, вы изволите быть герцогом Страмбы? Это на самом деле интересно. Когда же вы стали им?» «Неделю назад», — сказал Петр. Толпа разразилась хохотом, но подеста, не обладавший чувством юмора, даже не улыбнулся. «Тихо. А вы, господа, будете привлечены к ответственности за пренебрежительное отношение к официальным постановлениям», — сказал он. «Ох, сколько ответственности!» — удивился Петр. «Тем не менее, это делает мне честь, коль скоро я могу быть первым среди всех, кто должен нести ответственность перед вашим подестовством. Прошу вас заглянуть в этот документ». И он с поклоном подал подесте папскую буллу. Старый господин осторожно и с недоверием взял бумагу в руки и обстоятельно осмотрел круглую печать, подвешенную к грамоте, прежде чем развернул ее и принялся читать. При этом его лицо оставалось неподвижным, и все же он весь как-то съежился.